Для тех, кто умер, не зная Бога, есть ли хоть какая-то надежда на Его милость? Трудно говорить об этом, но нельзя и отвергать всякую надежду. Господь на кресте молился: «Отче, прости им, не знаю, что творят». Незнающие – не только Его современники, мучители, исполнители казни, любопытные. Господь пострадал, умер за всех, и Своею смертью получил право прощать. Мы не можем решать, кого Он простил, а кого нет, не зная сердца тех, кто Его не знал. Об этом хорошо говорит владыка Антоний Блюм. Тайна спасения глубока. Мы не знаем, что в последний момент решит Господь о каждом из нас и о тех, в спасении которых мы так легко сомневаемся. Молиться о милости к умершим вне церкви можно дома, но не в храме. Записки подавать нельзя, так как церковь молится только за своих членов. Молится и церковь за всех, весь мир обнимая любовью. Если у таких людей, не знавших о Боге, есть кто-то, кто помнит и молится о них, хотя бы в душе, уже милость. Молитва церкви благословляет всякого человека, грядущего в мир. Поэтому лучше молиться и надеяться, чем бесконечно горевать и осуждать.